Да. Алло, да? Здравствуй ты. А? А, здравствуй ты. Кто это? Абдулин. А? Абдулин. Чего? Абдулин это, Абдулин, Руслан. Какой Руслан? Абдулин. Какой Руслан? Абдулин, говорю, ты что, не слышишь, да? Чего? Абдулин, говорю, Руслан, ну ты что, ты не понимаешь меня, да? Слушай, пошел вон. Я не знаю никаких Русланов. Как не знаешь? Ты меня с поста начальства скинула. Ты ничего не помнишь, да? Чем я подкинула тебя? С поста начальника ты скинула меня. Ты заявление на меня писала, и все. И меня вышибли из милиции. Ну, я Абдулин, моя фамилия. Вот знаешь, нет? Абдулин, пошел нахуй, Абдулин, Руслан. Не пойду. Абдулин, Руслан, пошел нахуй. И выеби Максима с толстой жопой. Я он не знаю Максима. Он мужиков ищет, не русских. Его хорошо харит в жопу. Я не знаю Максима. Толстая жопа. Пердит хорошо. Давай, еби его. Я не знаю Максима, да?